Глава 7. На Ларию опустилась ночь. Коцебу, почти сутки бороздивший небесные просторы, приблизился к замку Ставарав, что на берегу озера Шуэнь. Слово Ставарав происходит от двух других – Ставо – граница, и Арабфар – север. Эта цитадель и прилегающая к ней деревня – самое северное поселение во всей Ларии. Дальше начинаются полуостров Ингар и Сталибы, промерзлая горная цепь. Племена, населяющие Ингар, куда примитивнее ларийцев и рокушцев. Это кочевники, пасущие мамонтов на берегах Ледового океана и Змеиного моря. А те, что живут на восточной оконечности полуострова, даже для этого слишком дикие. Они мамонтов не пасут, а охотятся на них. Горцы сталибов тоже не слишком развиты. Они разделены на великое множество крошечных родовых кланов и занимаются почти исключительно междоусобной резней. Самые западные ингарцы, населяющие полуостров Тихий, формально считаются подданными Ларии. Их земли входят в состав этого королевства. Но они от этого примерно в таком же восторге, в каком были шотландцы от завоевателей англичан. Наиболее гордые и независимые ингарцы давно ушли восточнее, в тундру, воевать с охотниками на мамонтов. Остальные же пока что тихо сидят на суровой земле Северной Ларии и точат зубы на ненавистных южан. «Леди Ванесса!» «Я вижу замок», – тихо доложил Лодгвей Деон, глядя в бинокль. «Он весьма хорошо укреплен. Даже большому войску пришлось бы осаждать его не один день». «Ой, отец, зачем осаждать?» – фыркнул Логмер. «У нас есть летучая хибара. Глянь, с той стороны какой удобный приступочек». Ванесса тоже приложила к глазам бинокль и согласилась с Логмером. В том месте действительно можно было очень удобно причалить. Нечто вроде огромной плоской лоджии, обрамленной аркадами и огражденной парапетом и балюстрадами. Будь они на земле, она бы приняла это за вертолетную площадку. А вот зачем это понадобилось строить на Араре? «Возможно, эта лоджия предназначена для выступлений перед народом», – предположил Лорд Гвидеон. «Некоторые короли на Каабаре устраивают нечто подобное в своих дворцах». «Отец, ты что, черешню съел?» – насмешливо хмыкнул Логмер. «Ты глянь на этот замок, а там уж говори». Лодгвей Деон опустил глаза ниже и сконфуженно развел руками. Его предположение могло оказаться верным только в том случае, если хозяин этого замка любил выступать перед рыбами. Огромная лоджия выходила прямо на озеро, но даже над ним возвышалась на добрую сотню метров. Сам же замок Ставарав действительно выглядел совершенно неприступным. Он вздымался на 110 метров, стоя на крутом холме, окруженном глубоким рвом. С трех сторон его опоясывал высокий частокол, а дальше начиналась крепостная стена. Донжон имел цилиндрическую форму и ни одного окна, лишь крестовидные бойницы. Вертикальная поперечина для луков, горизонтальная для арбалетов. Конечно, ими давно никто не пользовался. Ларийцы вот уже 3,5 века окончательно перешли на мушкеты и пистоли. То, что снизу в этот замок не попадешь, понятно было без слов. С высоты парящего коцебу хорошо можно было разглядеть многочисленную стражу, расположившуюся во внутреннем дворе. Даже сейчас, в глухую ночь, очень многие бодрствовали. Жгли костры, громко распевали песни. Жареным мясом с духовитыми специями пахло так, что донеслось даже до коцебу. Зато сверху охраны не было. Видно. Всего лишь 2 стражника, прохаживающиеся вдоль парапета. Но, разумеется, никто не поверил, что серые колдуны так надежно защитили нижние подступы и нисколько не озаботились верхними. Конечно, в Ларии за плененной принцессой вряд ли прилетит Джеймс Бонд на вертолете, но передвигаться по воздуху в этом мире умеют не только птицы. Креол строго-настрого запретил выключать оптомирон. Его чары, делающие коцебу невидимым для любого постороннего глаза, так сильны, что проникнуть сквозь них смог бы только маг выше Креола. По заверениям богини Инанны, на Раре таковых нет. Следовательно, коцебу серое не увидит. Но вот если покинуть его пределы... «Предлагаю идею», — заявил Логмер. «Спускай меня на этот балкончик, я там быстренько хватаю девку в охапку и на боковую. Тьфу, хабова мать, и тащу ее сюда. Ну, как такая мысль?» «А ты найдешь?» — недоверчиво смерила взглядом огромный донжон Ванесса. «Может, она где-нибудь в подвалах?» «Ну тут уж как повезет», — философски заметил Двурукий. «Пленника всегда держат или в самом низу, или на самом верху. Закон природы». «Леди Ванесса, я не согласен», — вмешался Лодгвей Деон. «Мы в самом деле ничего не знаем ни о том, где держат принцессу, ни о том, как ее охраняют. Кто может поручиться, что там не встретятся опасности, с которыми сударь Логмер не сможет справиться? Я считаю, что с ним следует также отправиться мне и лорду Индраку». Ванесса несколько секунд терпеливо ждала, а потом вопросительно изогнула брови и сухо добавила. «И мне, верно?» «Леди Ванесса, я считаю, что ваше присутствие...» «И мне!» — еще суше повторила она. «Сэр Джордж, пожалуйста, подведите Коцебу как можно ближе к парапету. Вон там, слева. Там как раз удобно, но только не вплотную». Молчаливый призрак повернул штурвальное колесо. Коцебу медленно-медленно подплыл к краю лоджии. Между исполинским бронзовым диском и пыльным каменным парапетом осталось еще метра полтора пустого пространства. Двое караульных, прохаживающиеся взад-вперед вдоль парапета, совершенно не ожидали нападения. Эта сторона замка считалась самой безопасной, не с небес же враги свалятся. Однако они встретились на середине пути, молча кивнули друг другу и пошли дальше. И ровно через секунду один из солдат еле слышно охнул и повалился наземь. В затылке у него осталось аккуратное пулевое отверстие. Его напарник, привлеченный странным звуком, начал поворачиваться и тоже упал. Пуля пробила ему щеку. В отличие от первого убитого, он перевалился через парапет и с тихим всплеском исчез на дне озера. Оба выстрела были совершенно бесшумными. Ванесса навинтила на дуло глушитель. Да не обычный, а зачарованный креолом, полностью гасящий даже самый тишайший звук. Некоторое время четверо диверсантов молча стояли и ждали. Но ничего не происходило. Тишину нарушали только пьяные крики с противоположной стороны замка, где гуляла стража. «Ну что, пошли?» — собралась с духом Ванесса. Логмер коснулся рукояти катан, проверяя их наличие за плечами. Индрак любовно похлопал метательный молот. Щит и ручной молот он оставлял дома. Такое громоздкое вооружение в тайной вылазке могло только помешать. Лотгвейдеон поднялся на ноги, он обматывал ступни ватой, чтобы ступать бесшумно. Подошвы у серебряных рыцарей тоже кирефовые, усеянные шипами, чтобы не скользить при ходьбе. «Позвольте, я помогу вам, леди Ванесса», — подал руку паладин. Девушка только фыркнула, без малейшего напряжения перепрыгивая это невеликое расстояние. Остальные последовали за ней. Теперь, когда пассажиры покинули Коцебу, он стал невидимым и для них тоже. И это вызывало очень странное ощущение. Знать, что совсем рядом в воздухе висит такая громада, но не видеть ее. Так и тянуло протянуть руку и пощупать. Импульсивный Логмер все-таки не выдержал, сиганул в пустоту, чтобы проверить, на месте ли летучая хибара, и растворился в воздухе. «Придурок!» – зашипела Ванесса, когда он вновь появился рядом с ней. «Ты без этих штучек не можешь, да?» Двурукий мелко хихикнул, поправил лыжную маску и двинулся вперед. Он ступал бесшумно, как кошка, низко пригибаясь и мгновенно замирая при первом же намеке на шум. Вон следовало за ним след в след. Почти так же не видно и не слышно. Более тяжеловесные и неуклюжие Лотгвейдеон и Индрак двигались последними, прикрывая тылы. Все четверо оделись в черное или темно-синее, чтобы слиться с окружающим фоном. Даже Лотгвейдеон спрятал серебристые доспехи под лиловой накидкой. Порывшись в горе скопившейся одежды, Ванесса нашла три лыжных маски – себе, Логмеру и Индраку. Паладину, само собой, вполне хватило и шлема. Униформа, обувь, позвякивающие металлические предметы – все это за последние сутки подготовили и пригнали так, чтобы не было ни единого звука. Ванесса заставила всю команду прыгать, кувыркаться, перекатываться до тех пор, пока окончательно не убедилась в полном отсутствии шумов. Впрочем, с Логмером проблем не возникло. Ему и раньше приходилось работать а-ля ниндзя. «Тсс, парни, постойте пока тут!» – шепнул он, оборачиваясь к паладину и девкации. «Подруга, ты со своей стрелялкой, если что, меня прикрой, лады?» «Окей», — кивнула Ванесса. «Только без шума, понял?» «Обижаешь, подруга! Гляди, я даже Ророга с Флеймом тревожить не буду!» Лотгвейдеон и Индрак замерли, прижавшись к стене. Ванесса слегка высунулась, беря на прицел одну из темных фигур, виднеющихся в противоположном конце огромной лоджии. Логмер дождался ее кивка, а потом бросил камушек направо и почти мгновенно заскользил налево. Стражники повернули головы на стук, а в следующий миг горло обоих захлестнули тончайшие шелковые шнуры. Логмер, способный двигаться со скоростью звука, в одну секунду преодолел огромное расстояние, а в другую вывел караул из строя. Умелый лазутчик силой затянул один из шнуров, одновременно нанося второму часовому отключающий удар ногой в почку. Затем он резко развернулся, перехватывая другой ногой падающего стражника, и придушил его напарника. Все это произошло так быстро, что трое зрителей даже не успели ничего разглядеть. Для их глаз все выглядело так, как будто Логмир просто подлетел к караульным, взмахнул всеми конечностями одновременно и бережно уложил придушенных стражников на пол. Дальше путь был свободен. Ванесса коснулась яремных вен стражников, убедилась, что оба живы, но в себя придут еще не скоро, и с любопытством уставилась на строение, которое они охраняли. Судя по всему, их возвели гораздо позже, чем сам замок. Они не успели потемнеть, да и материал выглядел совсем по-другому. Больше всего эти маленькие домики напоминали скворечни, только вот скворцы в них должны жить размером с лошадь. «Тссс, подруга, надо бы нам языка раздобыть», – прошептал Логмир. «Вслепую тыкаться как-то не здорово. Слушайте, парни, а может, я все-таки один прогуляюсь, а вы тут подождете, прикройте, если что?» Лот, Гвейдон и Индрак переглянулись. В принципе, было понятно, что предложение дельное. Они оба тяжелые бойцы, для тайных диверсий не слишком пригодны. «А то смотрите, я один быстрее!» Начал Логмир, делая шаг в черный проем. И резко отшатнулся. Из проема выметнулась голова огромной рептилии, щелкнувшая зубами в воздухе. Замешкайся двуруки хоть на мгновение, его бы перекусили пополам. Снова. Ванесса резко присела, сдвигая ноги, и, оттолкнувшись от земли, перекатилась на спину, в кувырке выхватывая пистолет. Индрак взревел, рефлекторно пытаясь дотянуться до большого молота, оставленного на борту. «Вишапи!» – удивленно поведал он. «Да, это оказался именно Вишапи. Огромный ящер, живущий в горах Аррандраха, и похожий на бескрылого дракона. Бывают белыми, красными и черными. Эти последние самые опасные. Они умеют выдыхать пламя. Но этот, к счастью, оказался красным. И не слишком старый, всего 9 метров в длину, слегка напоминает комодского варана с укороченной мордой». Чудовище несколько мгновений раздумывало, глядя на человечков, а потом издало утробный рев, похожий на бычачий, и начало выползать из логова. Морду ему обожгли две пули, но они только чиркнули по чешуе. В замке послышался шум. Кто-то уже спешил выяснить, с чего разбушевался сторожевой Вишапи. Лот Гвейдон решительно выхватил меч. «Я отвлеку его!» — крикнул он, занимая позицию перед чешуйчатой мордой. «Леди Ванесса, спешите!» Спорить с ним никто не стал. О тайном проникновении можно было забыть. Теперь следовало работать на скорость. Логмир и Ванесса бросились вперед. За ними забухали ножища Индрака. Теперь он уже не старался идти на цыпочках. Лот Гвейдон, оставшись один, приступил к своей непосредственной работе – истреблению чудовищ. Он отбежал назад, заставляя Вишапи выползти из логова целиком, и начал нарезать вокруг него круги. С чудовищем, настолько превосходящим человека в массе и объеме, ни в коем случае нельзя вступать в прямое противостояние. Нет, тактика тут может быть только одна – налетел, ударил, отскочил. Молниеносные удары, поиск уязвимой точки и, самое главное, быстрота. «Подходи, отродье близнеца!» — выкрикнул седоусый паладин, поднимая над головой белый меч. «Подходи, и увидишь, за что меня избрали генералом!» У лода Гвейдеона оказалось неоспоримое преимущество. Они сражались на сравнительно небольшом пятачке. Гигантской рептилии здесь было довольно тесно. Она двигалась медленно и осторожно, стараясь не приближаться к хрупкому парапету. Лод Гвейдеон же заманивал ее именно туда. Паладин ни секунды не стоял на месте, превратившись в размытый серебристый силуэт. Он танцевал вокруг Вишапи, налетал, отскакивал, а затем выбрал удачный момент и резко полоснул мечом по одной из чешуйчатых лап. Полоса кирефа, отточенная до бритвенной остроты, разрубила кожу и мышцы, дойдя до кости. Вишапи заревел от боли, клацая зубами, но паладина на этом месте уже не было, он перекатился левее. Вскочив на ноги, лот Гвейдеон левой рукой метнул в глаз рептилии Гальбейн, перебросив меч в правую, а затем, воспользовавшись тем, что враг от боли высоко поднял голову, вонзил метр кирефа ему в горло и тут же выдернул, молниеносно отбегая назад. Вишапи забился, брызгая во все стороны кровью, а паладин тем временем продолжал рубить и кромсать его со всех сторон. А потом вскочил монстру на спину, пользуясь мечом вместо альпенштока, и вогнал лезвие точно в затылок. Это стало финалом битвы. Вишапи обмяк, глаза потухли, и он упал на брюхо, плавая в собственной крови. Паладин спокойно и деловито извлек из окровавленной глазницы Гальбейн и начал задумчиво прикидывать, какую часть этого чудища проще всего будет отделить от тела. Все-таки подобных существ еще не убивал ни один серебряный рыцарь. Следовало запастись каким-нибудь трофеем в подтверждение очередного подвига во славу Пречистой Девы. Крупные чешуйки на лобной части выглядели особенно соблазнительно. а Логмир, Ванесса и Индрак тем временем бежали по спиралевидной каменной кишке, уходящей в недра донжона. Двурукий, на порядок опередивший остальных, уже успел искупать катаны в крови. Он убил двух смотрителей сторожевого Вишапи. Это именно они спешили на шум. Остальные же обитатели замка, похоже, все еще не подозревали, что на территорию проникли посторонние. Первые минуты вопроса, куда двигаться, не возникало. Путь был только один. Но вот впереди показалась высокая клинчатая арка, а за ней открылось небольшое караульное помещение с тремя разбегающимися ходами. «Остановитесь!» – раздался звонкий голос. «Что там за шум снаружи? Что происходит? Опять ваш Вишапи что-то не то съел!» Из-за стола поднялась невероятно худая женщина, крошечного роста, одетая в зеленый плащ. Рядом с ней недвижимо стоял серокожий здоровяк в кирасе, вооруженный тяжелым протазаном. «Ну, что молчите?» – повысила голос женщина. А через миг у нее изумленно расширились глаза. Нежданные гости выступили на свет, и стало понятно, что это вовсе не смотритель Вишапи, которых она ждала. «Кто вы такие?» «Тихо, подруга!» – ухмыльнулся Логмир. «Спрашиваем тут мы. Кто ты такая? Где ларийская принцесса?» Стражник дернулся вперед, но Индрак взмахнул рукой, в воздухе мелькнула неясная тень, и несчастный серый упал на пол. Метательный молот с легкостью пробил кирасу и проломил ребра. Индрак удовлетворенно хмыкнул, ловя зачарованное оружие обратно. «Подруга, не тяни, у нас мало времени!» – выхватил катаны Логмир. «Мое имя Нохара, огненная ящерица!» – спокойно ответила колдунья. «И мне кажется, вы не понимаете, куда сунулись несчастные воры!» «Мы не воры!» – оскорбленно ответила Ванесса. «Мы служба спасения!» «И кого же вы собираетесь спасать?» «Принцессу Ларии, конечно!» «Гвиниолу Янтарновласую?» – усмехнулась Нохара. «Вы считаете, она того стоит?» «Инди, по-моему, она заговаривает нам зубы», – пожаловалась Вон. Могучий Девкаци молча протянул руку и схватил крошечную женщину за горло. Он поднял ее легко, как щенка, и гулко пророкотал. «Ванесса хочет знать, где дочь вождя этой земли. Говори!» У Нохары от удушья выпучились глаза. Она что-то невнятно прокрипела, а потом вдруг исчезла. Индрак изумленно разжал руку, и в тот же миг Нохара появилась снова. Она никуда не телепортировалась, просто на несколько секунд ускользнула в пространственную складку. Колдунья резко отпрыгнула назад, вскинула руки, и Индрака вмиг охватило ревущее пламя. Могучий Девкаца зарычал от боли, повалился на пол и начал кататься, пытаясь сбить огонь. Однако Нохара смотрела на него с непониманием, она явно ожидала чего-то более действенного. И действительно, там, где бычью шею Индрака обвивала цепочка с молоточком, подаренной шаманкой, огонь вообще не касался кожи. Более того, оттуда явно распространялся холодный воздух, ослабляющий пламя и в других местах. Ванесса с трудом подняла огромную бадью с водой, словно специально стоящую в углу, и выплеснула на Индрака. В воздух взметнулось облако пара, ужасно вонючего пара. В бадье оказалась совсем не вода, но тем не менее огонь потух. «Подруга, еще раз и режу шею!» – улыбнулся Нохаре Логмир. Он припер колдунью к стене и приставил ей горло катаны ножницами. «Даже не думай что-нибудь выкинуть!» Ванесса призадумалась. Если бы здесь присутствовал Креол, все намного бы упростилось. У него отлично получалась роль злого полицейского. Он просто был самим собой. Кто угодно становился разговорчивым, когда шумерский маг применял свои любимые методы. И Ванесса совершенно неожиданно обнаружила, что эти методы, которые она все время так критиковала, очень здорово облегчают жизнь. Скрипя сердце, Вон решила, что в данном случае зачитывать задержанному права будет откровенной глупостью. Она приставила колдунье ко лбу пистолет и заявила. «Я считаю до трех, а потом бах! Ну, будем сотрудничать с властями или будем требовать звонок адвокату?» Обожженный и дурно пахнущий Индрак поднялся на ноги, с ненавистью глянул на колдунью и демонстративно ударил кулаком в стену. Она резко изменила цвет. Штукатурка осыпалась так быстро, словно только того и дожидалась. «Индрак зол!» – рявкнул он. «Индрак хочет убить серую женщину!» «Да не такая уж она и серая!» – с сомнением протянула Ванесса. Караульное помещение не могло похвастаться изобилием света. Масла в светильниках осталось совсем мало. Но даже в этом полумраке было хорошо видно, что кожа у колдуньи скорее черная, чем серая. Да и вообще она не очень походила на человека. Слишком уж худая, слишком маленькая, вероятно, полукровка. Среди серых колдунов немало таких, что ведут род от какой-нибудь нечисти. Нохара чуть шевельнула пальцами. Логмер слегка сдвинул ножницы. По шее колдуньи заструились две тоненькие красные ниточки. Она замерла неподвижно и криво улыбнулась. «Вы не посмеете!» – холодно заявила Нохара. «Спорим?» – прищурилась Ванесса. «Хорошо!» – сдалась колдунья. «Идите по левому проходу, поверните в третью дверь, дойдите до конца и дерните второй справа рычаг. Откроется дверь в камеру». «Отлично!» – кивнула Вон. «Инди, мы с Логи сходим туда, а ты уж будь лапушка, постереги эту малявку. Если не вернемся через 10 минут, сломай ей шею». «Индрак выполнит!» – прорычал Девкаце, кладя ладонь-лопату на макушку Нохары. Ванесса и Логмер сделали несколько шагов. Колдунья следила за ними, тяжело дыша, а потом резко воскликнула. «Стойте!» «Что?» – обернулась Вон. «Не ходите туда!» – еле слышно выдавила Нохара. «Там ловушка! Если дернуть за второй рычаг справа, пол проваливается. Вам надо в правый проход, а дальше в красную дверь и дойти до конца». Индрак что-то невнятно пророкотал и чуть усилил нажим. Колдунья почувствовала, как череп ощутимо хрустит, и дико завопила. «Это правда! На этот раз правда!» Индрак продолжал давить. «Правда, клянусь!» Не выдержав боли, колдунья еле заметно шевельнула пальцами. И в тот же миг во лбу у нее образовалось пулевое отверстие. Ванесса не зря столько месяцев обучалась магии. Она до сих пор не умела видеть ауру, но уже начала замечать те флюиды, что неизбежно выделяются при колдовстве. Все чаще и чаще она замечала, что с креола во время чтения заклинаний словно бы срываются еле заметные, почти невидимые паутинки. Бахионь. Та самая бахионь, что на самом деле есть субэнергия, выделяемая душой. Она всегда исторгается при магическом действии, любом. Если действие обращено к Богу, молитва, жертвоприношение, богослужение, даже просто взывание, бахионь идет этому Богу. Чем чаще и истовее выделяется бахионь, тем ценнее для Бога такая батарейка. Но при настоящей магии бахионь выделяется гораздо интенсивнее. Она неизбежно сопутствует любым чарам, даже самым простейшим. Именно для этого магам нужна мана. Свои собственные ресурсы восстанавливаются слишком медленно, куда удобнее пополнять их извне. Если маг по каким-то причинам не способен впитывать ману, ему приходится расходовать бахионь очень бережно и не колдовать без крайней нужды. Если же может, в таком случае мана поступает в душу, служит энергией для творимых чар, а отработанные остатки выходят наружу в виде бахионь. Поэтому батарейка маг очень ценна для демонов, их можно эксплуатировать гораздо дольше прочих смертных. А вот богам разницы нет, что волшебник, что мусорщик. Оставив в покое мертвую колдунью, Ванесса, Логмер и Индрак вошли в правый проход. Это оказался совсем короткий коридор, оканчивающийся тупиком. Стрельчатую арку перекрывала тяжелая каменная плита, а на стене виднелись три совершенно одинаковых рычага. «Какой дергать?» – причмокнул губами Логмер. «А? Подруга, времени мало, думай быстрее». «Почему я-то?» – огрызнулась Ванесса. «Ладно, отойдите, а то вдруг и тут пол проваливается». Сама она не боялась. Ветряной элементаль за спиной обеспечивал достаточную страховку. Индрак и Логмер послушно отошли. Вон на миг задумалась, потянулась к левому рычагу, но в последний момент передумала и дернула правый. Послышался плеск текущей воды, шум, скрежет, и каменная плита пришла в движение. Но не та, что перекрывала проход к Ларийской принцессе, а другая, из прохода обратно. Стена стремительно пошла вниз. Ванесса испуганно вскрикнула. Логмер дернулся, не зная, что предпринять. А Индрак просто шагнул назад и встал под плитой, подняв руки в позе атланта. Многотонная каменная глыба вдавила его в пол. Девкаце покраснел от натуги, у него выпучились глаза, колени задрожали, на руках вздулись вены. Окажись на его месте человек, от него уже давно бы осталось лишь кровавое пятно. Но Девкаце слеплены попрочнее. «Подруга, дергай обратно, дергай! Дергай! Дергай!» – взмолился Логмер. «Не работает!» – истерично крикнула Ванесса. Она уже успела дернуть все три рычага. Левый привел к тому, что открылся проход дальше. Средний не подействовал никак. Правый тоже. После того, как включилась плита, он словно бы сломался. «Индрак поддержит!» – еле слышно пророкотал Девкаце. «Идите быстрее!» «Мы мигом!» – пообещала Ванесса, кидаясь в проход. «Быстрее! У Индрака трещит хребет!» Логмир пронесся по коридору, как вихрь. В его конце стояло удобное мягкое кресло, а в нем дремала благообразная старушка. Логмир подлетел к ней и ткнул в какую-то точку на горле. Бедная бабушка обмякла и упала на ручку кресла, лишившись сознания. «Ахаб ее знает!» – пожал плечами Двурукий, обернувшись к возмущенно выпучившейся Ванессе. «Вдруг тоже колдовка? Ничего, очухается!» «Ладно!» – проворчала Вон, растерянно глядя на ответвление коридора. Их было два, и оба заканчивались дверями. Красными. «Ты направо, я налево!» – скомандовала она, пробегая по коридору, вышибая ногой дверь и врываясь в комнату. Мигом позже справа послышался грохот и звук падения. Логмир сделал то же самое, но его дверь оказалась открытой, и он хряпнулся рожей об пол. «Ваше высочество!» – радостно воскликнула Ванесса. Бесспорно, она попала в опочивальню принцессы. Роскошная комната, ковры, гобелены, картины, статуи и удивительно расфуфыренная кровать. Огромная, с колоннами, увенчанными алебастровыми вазонами, задрапированная в ярко-лимонную парчу, огражденная позолоченной балюстрадой, да еще и увенчанная короной. Просто какая-то театральная сцена, а не постель. С нее неторопливо слезала девушка, лет 18. Ее явно разбудил шум. Из одежды на принцессе была только кружевная сорочка и сетка для волос. Этим волосам действительно требовался уход. Юную Гвиниолу недаром прозвали Янтарновласой. Великолепные золотистые локоны были уложены в прическу комета с длинным хвостом из хлопчатобумажного газа и поддерживались невидимым проволочным каркасом. Но волосы составляли лишь малую часть очарования этой девицы. Уже четвертый год являющийся главным объектом для воздыхания всех кавалеров Ларий. Йоганс Изменяющий, племянник Бестильгласуда, Хаоса, коему предстояло стать вице-королем завоеванной страны, недаром избрал в невесты именно эту дочь короля. Всего их было 7 штук. Даже колдуну не чуждо ничто человеческое. Глаза небесной голубизны, тонкий изящный носик, пухлые губки бантиком, крохотная ямочка на подбородке, лебединая шейка и все в таком духе. Число сердец, разбитых этой юной красоткой, исчислялось сотнями, если не тысячами. Ванесса сразу же решила, что принцесса Гвиниола ей не нравится. «Ваше высочество!» – уже гораздо холоднее осведомилась она. «Она самая!» – гордо вскинула голову принцесса. «А вы кто, сеньорита?» «Маркиза Ли!» – сухо представилась Ванесса. И как бы невзначай продемонстрировала дворянское кольцо. Увы, принцесса лишь скользнула по нему равнодушным взглядом. За пределами Каабара этот перстень становился бессмысленной безделушкой. «Ох, вот как!» Едва удержалась от зевка принцесса. «И что же вам нужно в моей спальне, маркиза?» «Ну, вообще-то...» — опешила Вон. «Ну, спасаю я вас». «От чего?» — искренне удивилась Гвиниола. Ванесса опешила еще больше. Она пару раз открывала рот, подбирая подходящий ответ, и в конце концов ляпнула. «От серых, конечно!» «А вы думаете, я нуждаюсь в спасении?» «Да, я так думаю», — начала распаляться Ванесса. «В самом деле? А я вот нет». Поджала губы принцесса. «Я скоро стану королевой, маркиза. Я не собираюсь делать ничего, что огорчит моих друзей из Серой Земли». «Так, ну все, у меня ни черта нет времени!» — рявкнула Вон. «Мне до задницы, что там у вас за заморочки, но тебя велено спасти, ясно?» «Как вы смеете? Что за тон? Я принцесса!» «А я плевать хотела!» — отпарировала Ванесса, хватая красотку за руку. На нежной белоснежной коже почти мгновенно проступили синяки. Гвиниола захныкала от боли, безуспешно пытаясь выдернуть ручку. «Пошли со мной, дурочка!» – сквозь зубы процедила Ванесса. «Оставьте! Вы не смеете! Я позову стражу!» – всхлипнула принцесса. «Только пискни, и я тебя...» – подняла пистолет Вон. «Что это?» – от удивления Гвиниола даже перестала плакать. «Пистоль? А где же замок?» Ванесса вздохнула и повела пистолетом, выпуская длинную очередь в кровать, вазы, картины. Зачарованный глушитель полностью погасил звук, но принцесса все равно открыла рот, увидев, во что превратились предметы роскоши. «Ах!» – попыталась упасть в обморок она. Ванесса вспомнила о том, что лорд Гвайдеон сейчас бьется с гигантским ящером. Вспомнила, что Индрак держит на плечах многотонную плиту, сохраняя им путь к отступлению, и уже не колеблясь залепила принцессе пощечину, а потом еще одну, уже просто так, для удовольствия. «Потом можешь рыдать сколько хочешь!» – безжалостно потащила пленницу за собой спортивная землянка. «А сейчас...» «Маркиза, я не верю, что вы женщина!» – сквозь слезы воскликнула Гвиниола. «Как вы можете вести себя так... так грубо?» «У меня был хороший учитель!» – пробормотала Ванесса, выволакивая плачущую принцессу в коридор. «Логи!» «Ой, подруга! Ну я ж просил, не называй меня так!» Взбешенно откликнулся Логмир, как раз выходящий из своей двери. «Логмир не сокращается!» «Ладно, успокойся, все нормально. Принцесса со мной». «Что, правда?» — хмыкнул Двурукий. «Ну, значит, у нас их две». Из-за его спины действительно выглядывала заплаканная светловолосая девушка в ночной сорочке. Точная копия принцессы Гвиниолы.